чайка. На берегу синего-синего моря раскинулась соленая страна. Люди в ней жили спокойно и счастливо. Они любили море, и море отвечало им любовью. Их уловы были обильны, а шторма обходили стороной берега соленой страны. Правил той страной царь. И у него была дочь, принцесса. Однажды девушка гуляла по берегу и увидела прекрасного юношу. Конечно же, они познакомились и очень скоро полюбили друг друга. Но юноша был простым моряком, а девушка – принцессой. И царь, ее отец, никогда бы не согласился на их свадьбу. «Ничего», – говорила принцесса своему избраннику. «Наша любовь такая сильная, мы все преодолеем». Что мог сказать на это юноша? Он только улыбнулся и ласково обнял принцессу. Когда король обо всем узнал, он запретил дочери видеть моряка и пригласил в гости заморских принцев. Принцы приехали с подарками, и каждый пытался развлечь принцессу и завоевать ее расположение. Но принцесса возвращала все подарки. С гостями же была вежлива и равнодушна. И под первым же предлогом уходила в свою комнату. Тогда король рассердился и посадил принцессу в башню, пока не одумается. Прошло много дней, а принцесса все не посылала гонца с просьбой о прощении. Часовой у башни доложил, что принцесса не принимает пищи и воды все время своего заточения. «А почему мне не сообщили?» – вскричал царь. «Она приказала не говорить вам», – был ответ. «Ах так!» Царь забеспокоился и решил сам проведать дочь. И увидел, что принцесса лежит на постели, не в силах даже встать. Она очень исхудала, осунулась, лицо ее стало серым. Царь не мог выдержать этого зрелища и разрыдался. «Ну хорошо, хорошо, вы поженитесь». На следующий день он позвал к себе моряка. «Ладно, я позволю тебе жениться на моей дочери. Но тебя ждет одно испытание. Ты должен один проплыть вокруг света. Лодку я дам. Вот и отправляйся завтра же». «Я готов», — ответил юноша. А ночью король послал своего преданного слугу, и тот просверлил в днище лодки маленькие отверстия. Все было точно рассчитано, и лодка должна была начать тонуть уже в открытом море, когда до берега было бы очень далеко. Утром моряк простился с принцессой, сел в лодку и уплыл. Шли годы. Принцесса ждала. Уже все вокруг твердили, что моряк не вернется. Он или погиб, или забыл принцессу. «Этого не может быть. Я буду ждать», — повторяла девушка. И однажды принцессу позвал к себе старый слуга ее отца. Он прожил долгую-долгую жизнь и вот готовился к смерти. Он хотел покаяться, попросить прощения. Он рассказал принцессе о том, что произошло много лет назад. Принцесса сначала не поверила. Она побежала к отцу. А царь был уже очень-очень стар. И все эти годы его терзали муки совести. Он тоже во всем признался. Принцесса заплакала. Ее горе было таким сильным, что ничто на свете не могло иссушить ее слезы. Она плакала 3 дня и 3 ночи, и, наконец, небо сжалилось над ней и превратило ее в чайку. И она полетела над морем искать своего любимого. Вот почему крики чаек так печальны.